Фаді Булгарін. Правдоподобные небылицы. Из книги «Библиотека русской фантастики». Том 6. Москва. Русская книга. 1997 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Каббалистик. Три листка из «Дома сумасшедших» или «Психическое исцеление неизлечимой болезни». Предок и потомки. Похождение Митрофанушки в Луне. Приложение из книги Александра Бурцева «Народные легенды». Правдоподобные небылицы или странствования по свету в 29 веке. Не хочу присваивать себе чужого и признаюсь перед читателями, что уже многие прежде меня опускались странствовать на крыльях воображения в будущие века. Известный французский писатель Мерсье и немецкий Юлий фон Фосс особенно отличились в сем роде. Но как область вымысла чрезвычайно обширна, и всякому позволено странствовать в ней безданно и беспошлино, то я вознамерился также перешагнуть, разумеется, в воображении, за тысячи лет вперед и посмотреть, что делают наши потомки. Мерсье и фон Фосс поместили в своих сочинениях много невероятностей, вопреки законам природы. Я, напротив того, основываясь на начальных открытиях в науках, предполагаю в будущем одно правдоподобное, хотя в наше время несбыточное. Нравственную цель всей статьи читатели увидят сами. Конец примечания. Однажды вздумал я пригласить моего доброго приятеля переехать со мной на ялике из Петербурга в Кронштадт. Погода была прекрасная, тихий ветерок играл с нашим парусом. Мы любовались прелестными видами берегов, золотыми шпицами Петербурга и лесом мачт, окруживших Кронштадт. Поговорив о древнем и нынешнем состоянии России, о великом ее преобразователе Петре I и о будущих благоприятных надеждах, мы невольно завели философический разговор о способностях рода человеческого вообще и о благе, проистекающем от направления сих способностей к полезной деятельности. «Веришь ли, — спросил меня приятель, — что род человеческий беспрестанно стремится к совершенству в нравственном отношении, и что наши потомки будут лучше нас?» «Я. Хотя не совсем верю, но желаю этого от чистого сердца». «Приятель. Как не веришь? Сравни дикого Новой Голландии с образованным европейцем. Рассмотри философические причины различия между частными людьми и народами, и после этого ты удостоверишься, что нравственное состояние человека усовершается беспрестанно по мере успехов просвещения в народе, благоустройства в государстве, изощрения способности человека в занятиях благородных, возвышенных, полезных». «Я. Не сомневаюсь, что человек способен к совершенствованию, но верю, что эта постепенность образованности от дикаря Новой Голландии до просвещенного европейца имеет свои пределы и не может простираться за черту, назначенную природой. Как невежество, так и образованность имеют свое начало и конец. Все крайности сходятся между собой. Последняя степень невежества есть бессмыслие. Полет ума за пределы природных способностей влечет к сумасшествию. А это одно и то же». «Приятель. Это голос самолюбия мудрецов XIX столетия. Древние греки и римляне, без сомнения, также думали, что степень их образования есть самая возвышенная. Но согласись, что они в сравнении с нами дети, едва вышедшие из младенчества. Я. Не соглашаюсь. Древние образованные народы обращали все умственные свои способности на усовершенствование философии, нравственности, политических сведений.